Глава 24. Несоответствие. «Нет», — воскликнула Амаля, — «это не может быть второй труп». «Простите», — Папион так изумился, что снова сел. «Я ожидала появления в деле второго трупа», — терпеливо пояснила Амаля. «Но это не может быть Жоржетта Бриоль. Исключено. Мы полагаем, что ее убийство действительно не имеет никакого отношения к делу, которым занимался Монере», — кивнул комиссар. «Несколько дней назад на свободу вышел любовник Жоржетты, фальшивомонетчик Руссело. Нам известно, что он питал к ней серьезные чувства, и вряд ли ему понравится тот образ жизни, который вела Жоржетта, пока он сидел в тюрьме. Вдобавок, перед отъездом из Ниццы она получила крупную сумму от графини де Мирамон. Эти деньги, равно как и прочие вещи, исчезли. Сегодня коллега Депре телеграфировал мне, что в одном из дешевых пансионов Ниццы видели человека, похожего на Руссело, вскоре после того, как мадемуазель Бриоль исчезла. Сейчас Депре ищет фальшивомонетчика, и при том обороте, который приняло дело, я не сомневаюсь, что коллега его найдет. Мне известно, что когда Жоржетта получила деньги, она собрала вещи и поехала на вокзал Ниццы, где купила билет на поезд в Париж», — сказала Амалия, хмурясь. «Так что же, на поезд она не села?» «Судя по всему, раз ее выловили из моря с разморженной головой. Возможно, что Руссело перехватил ее на вокзале, они поссорились, и во время ссоры произошло убийство. Испугавшись, он забрал вещи и деньги, труп бросил в море, рассчитывая, что его никогда не найдут, и скрылся». «Это всего лишь версия. Полагаете, у одного Руссело была причина поссориться с Жоржеттой и убить ее? Если уж на то пошло, то я могу назвать еще одно лицо. Графиню де Мирамон? Вы, наверное, удивитесь, но Депре пришло в голову то же, что и вам», — усмехнулся Папион. «Увы, у графини неоспоримое алиби. Она не покидала отель после отъезда Жоржетты, чему есть множество свидетелей. Потом из Парижа примчался ее разъяренный отец, и она не отходила от мужа, боясь, что месье Стен сотворит с зятем что-нибудь нехорошее». «Очень плохо, что у графини есть алиби», — сухо сказала Амалия. «Я имею в виду, если выяснится, что Жоржетту убил не Руссело, тогда может оказаться, что ее гибель все-таки связана с делом Монере. Вы меня знаете, комиссар, и я рискну дать вам совет. Не выпускайте это убийство из виду. Как-то слишком уж неожиданно и не кстати оно произошло». «Понимаю», — серьезно проговорил Папион. «Вы думаете, что Жоржетта могла что-то видеть или слышать, и это решило ее судьбу? Но граф де Мирамон уверяет, что ночью, когда произошло убийство, она спала, и у меня нет оснований не верить ему. А вечером и утром они были вместе, и она видела то же, что и он». «Почему граф так уверен, что Жоржетта спала? Неужели он бодрствовал всю ночь?» «По его словам, да. Объяснение с женой так его взволновало, что он не мог сомкнуть глаз». Папион поднялся с места. «Был счастлив повидаться с вами, госпожа баронесса. Надеюсь, вы все же поразмыслите над тем, что я вам говорил». «Можете не сомневаться, сударь», — ответила Амалия, улыбаясь. «Если вы все же передумаете и решите сотрудничать, я к вашим услугам». Однако, когда за комиссаром закрылась дверь, выражение ее лица изменилось. Амалия была убеждена, что с помощью своих верных мушкетеров почти раскрыл это дело, за исключением некоторых деталей, и теперь неожиданная гибель рыжей любовницы графа де Мирамона заставила ее усомниться в правильности своей версии. С другой стороны, она действительно была свидетелем, хоть и вовсе не того, о чем думает Папион. Но что мне делать с алиби? Убить человека на вокзале или выманить с вокзала, отвезти на берег моря, размозжить голову, бросить в воду, да еще так, чтобы никто не видел? Нужно время. Или же я все-таки что-то упустила? Она взяла колоду карт и стала раскладывать сложный пасьянс в четыре масти, чтобы хоть немного отвлечься. За этим занятием ее застал граф де Ламбер. «Я пытался отыскать Жоржетту Бриоль», — — сказал он. Но ее дома не оказалось, и горничная уверяет, будто не знает, когда она вернется. «Она не вернется», — сказала Амалия. «Ее убили». Кристиан откинулся на спинку кресла. «Это и есть...» «Нет, это не второй труп, о котором я говорила», — опередила его Амалия. «Второе убийство должно было состояться еще до того, как убили Пьера Монере». «Жоржетта Бриоль приехала в Ниццу живой и здоровой. Я сама видела ее на вокзале. Получается, это не она. Однако я пока не могу поручиться, что ее гибель не связана с нашим делом». «Я не читал в газетах об убийстве», — сказал Кристиан. «Хотя смотрел их, когда был в кафе. Это вам Папийон сказал?» «Откуда вы знаете, что он тут был?» — поинтересовалась Амалия. «Несколько минут назад я видел, как он разговаривал с женой вашего консьержа», — без зазрения совести доложил коварный граф. «Причем она отошла от дома на достаточное расстояние, чтобы вы не могли увидеть ее из окна». «А», — протянула Амалия и задумалась, — «но это, в общем, не так уж важно». «То, что она шпионит за вами для полиции?» — поднял брови Кристиан. «Простите, но мне представляется, что вы чересчур снисходительны». «Что она может ему сказать?» — пожала плечами Амалия. «Какими духами я пользуюсь? Глупости все это. Папийон, конечно, отличный полицейский, но сейчас он на неверном пути, а это значит, что у нас перед ним преимущество». «Беда в том, что мы не знаем самого главного», — она посмотрела на карты. «Вы уже два раза попробовали этот ход», — напомнил Кристиан. «Пасьянс не складывается». «Должен сложиться», — отрезала Амалия. «Просто ход неверный». «Теперь попробую другой». И она переложила карты. «Нет, нет», — запротестовал Кристиан. «Так у вас совсем ничего не получится». «Все дело в том», — возразила Амалия. «Какая карта сейчас откроется? Мне позарез необходимо освободить один ряд, чтобы получить свободу маневра». И в несколько ходов она стремительно сложила пасьянс. «Вот и все», — сказала она, улыбаясь. «Вы, кажется, упоминали, что умеете управлять воздушным шаром?» Несколько удивленный граф подтвердил, что так и есть. «То есть у вас есть знакомые во французском обществе воздухоплавания и прочих местах?» — подытожила Амалия. «Придется обратиться к ним». «Что именно я должен узнать?» — быстро спросил молодой человек. «Ну, нас-то интересуют Эол и Аквилон», — усмехнулась Амалия. «Коротко говоря, надо понять, кто из инженеров занимается разработками летательных аппаратов для военных. Это может быть какой-то особенный воздушный шар, дирижабль, в общем, не знаю. Но он совершенно точно летает и должен иметь военное назначение». «Боюсь вас разочаровать», — сказал Кристиан серьезно, «но воздушные шары и дирижабли не имеют военного назначения, разве что для разведки с воздуха. Только это все равно слишком хлопотно, и потом такой аппарат может сбить любая пушка». «Дорогой граф», — терпеливо сказала Амалия, — «я долго думал над этим, но Аквилон — это ветер, а Эол — бог ветров. То, что обозначают эти слова, должно летать, и оно интересует военных, раз они так тщательно охраняют эти секреты. По-моему, ясно. Но какой смысл военным?» — вновь начал Кристиан. «А вы подумайте о бомбах, которые можно бросать на города с воздуха», — посоветовала Амалия. «Что, если речь идет о летающем аппарате, который сумеет подниматься выше досягаемости пушек? Я, кажется, уже говорила вам, что, думая о теории мистера Дарвина, стоит всегда исходить из того, что любое изобретение будет прежде всего употреблено во зло, а вовсе не во благо». Не слишком убежденный ее словами, Кристиан, тем не менее, пообещал узнать все, что только можно. «А как себя чувствует наш Арамис?» — спросил он. «Мистер Фрезер поправляется, к счастью», — улыбнулась Амалия. «А Мэй сидит с ним и изучает пособие для начинающих полицейских. Когда я заходила к ним в прошлый раз, она уже дошла до техники ведения допроса». «Зачем это ей?» — удивился Кристиан. «Она почему-то уверена, что пригодится, а я не стала ее разубеждать». Глава «Допрос подозреваемого» и в самом деле показалась Мэй весьма занимательной. Среди прочего, там рекомендовалось пропускать промежуточные этапы вопросов и ловить противника на мелочах. Пример. Расследуется убийство. «Господин студент, это вы убили пожилую даму?» «Да вы что? Да у меня алиби. Да меня видели 20 человек в пивной и собака у дверей». «Текс-текс. Значит, 10 тысяч ассигнациями тоже не вы похитили?» «Какие 10 тысяч? Я вообще ничего не взял из квартиры, я...» «Ой!» «Ай-яй-яй! Господин Раскольников, как нехорошо!» Прочитав главу два раза, причем очень внимательно, Мэй вздохнула и закрыла книжку. «Когда будет твоя свадьба, Уолтер?» — спросила она, задумчиво глядя в окно. «Какая свадьба?» — изумился бедный священник. «С дочерью, леди Брэкенолл», — пояснила коварная Мэй, загадочно улыбаясь. «Кажется, все об этом говорят». Уолтер, у которого возникло ощущение, что его вторично огрели по голове, покраснел, побледнел, подскочил на месте и стал уверять Мэй, что он никогда, ни за что, ни при каких обстоятельствах. Он так разволновался, что Мэй даже стало его жаль. «Не волнуйся так, Уолтер, ведь врач велел тебе находиться в покое», — сказала она, поправляя подушку. «Я просто подумала, ну, слышала краем уха какие-то разговоры у бабушки. Наверное, я все перепутала». Уолтер вздохнул, сжал руку Мэй и признался во всем, в том, как он мечтает остаться в Ницце, и как леди Брэкенолл шантажирует его возможностью быть постоянным священником в местной церкви, пока он сидит как на иголках и каждую минуту может опасаться, что его попросит оттуда какой-нибудь беспринципный негодяй, который решится стать зятем почтенной дамы. «Надо рассказать об этом миледи Корф», — заметила Мэй. «Она что-нибудь придумает». «Что она может поделать?» — уныло спросил Уолтер. «Она же не имеет никакого отношения к нашей церкви». «Зато принц Уэльский очень даже имеет», — возразила рассудительная Мэй. Уолтер оторопел. «Мэй, ты имеешь в виду, что она знакома с его высочеством и...» «Нет», — бесхитростно пояснила Мэй. «Но герцог Олдкасл — ее хороший знакомый, а принц — его кузен». Честно, Уолтер ужаснулся при мысли, что из-за него станут тревожить кузена его высочества, и попросил Мэй ничего не говорить миледи Корф. «В конце концов, все как-нибудь само образуется. Его считают хорошим священником, и, может быть, он все-таки останется в Ницце». «Конечно, если ты так хочешь, я ничего не скажу», — пообещала Мэй, про себя, впрочем, решив поговорить с Амалией при первой же возможности. «А когда у тебя будет постоянное место», — добавила она, — «ты, наверное, в самом деле сможешь жениться». «В целом свете», — решился Уолтер, — «есть только одна девушка, на которой я хотел бы жениться». «Да?» — спросила Мэй. «И кто же? А ты не догадываешься?» Мэй задумалась. «Я только надеюсь, что она хорошая», — предположила она несмело. «Самая лучшая на свете», — серьезно ответил Уолтер и посмотрел ей в глаза. Когда Кристиан пришел в комнату священника, Мэй встретила его сообщением, что они с Уолтером помолвлены. Кристиан поздравил их, но не смог удержаться от вздоха. «Хорошо вам», — сказал он с невольной завистью, поглядывая на их сияющие лица. «А меня женить хотят». «Ну так не женитесь», — заметила Мэй, пожимая плечами. «Сегодня все оказалось ей особенно легким и достижимым». «Легко сказать», — воскликнул Кристиан. Вернувшись к Амалии, он сообщил о том, что Мэй, похоже, решила связать свою жизнь со священником. «Боюсь, леди Брэкенолл этого так не оставит», — вздохнула Амалия. «Конечно, постарается отомстить. Надо будет все-таки подыскать для мистера Фрезера достойное место. Грустно, если им придется начать свою совместную жизнь в бедности». «А вы всегда стремитесь всех облагодетельствовать?» — проворчал Кристиан. «Я жестокосердный, расчетливый циник», — поддразнила его Амалия. «И за каждую услугу плачу услугой». «Так лучше?» «Простите», — смиренно сказал граф. «Я сказал, не подумав». Люди вечно жалуются на отсутствие добра. Только откуда ему взяться, если они так подозрительно к нему относятся?» Амалия поднялась с места. «Ладно, идемте проведать нашу Аделаиду. Водить я теперь умею. А что мне делать, если произойдет поломка?» Конец четвертой дорожки второй кассеты.